Глава 37. С воплями и криками Стэн и из Скайрона все в слизи и зеленоватой жидкости полетели вниз. «Охотник, поле, поле!» — закричал Стэн, извиваясь в воздухе, пытаясь схватить из Скайрону за руку. Он только сумел схватить ее за палец правой руки и оторвал ей ноготь. Поймать девушку он не смог. Из Скайрона визжала, кричала и стремительно падала. Через секунду Стэн и Искайрон врезались в пышную крону огромного дерева с длинными толстыми ветками. Пробив крону, Стэн пролетел между ветками и упал на землю. Удар был не сильным, и он понял, что охотник прикрыл его. Секунду он лежал на боку, уткнувшись носом в какую-то кочку. Потом перевернулся на спину. Откуда-то сверху доносились крики Искайроны. Она зацепилась за ветку и кричала не своим голосом. «Стэн, Стэн, помоги, сними меня!» «Я сейчас, не ори! Все твари сюда сбегутся!» Стэн вскочил на ноги, начал лихорадочно осматриваться. Увидел охотника. Тот находился рядом и спокойно смотрел на Стэна. А может, и не на Стэна. Все три глаза лежали на земле в разных местах. Стэна буквально распирал от самых разных эмоций и чувств. «Охотник, ты...» — начал он, но потом замолчал и покачал головой. «Ладно, потом поговорим. Достань ее, пусть не орет, оглохнуть можно. Сможешь?» Охотник, похоже, был в хорошем настроении. Мощным ударом он сначала сорвал все ветки с дерева, потом разорвал на куски толстый ствол, и все это полетело высоко в небо. Картина была невероятная и впечатляющая. Стэн стоял и смотрел на все, разинув от изумления рот. Он увидел, как среди веток, кувыркаясь, переворачиваясь в воздухе, визжа от страха, падает из Скайрона. «Охотник! Из Скайрона! Лови ее! Поле!» — закричал Стэн, бегая под градом падающих веток, обломков коры, каких-то разорванных существ, насекомых. Все это начало сыпаться с неба обратно на землю. Но охотник закрыл Стэна своим полем, и ему ничего не угрожало. Ветки, даже очень толстые, отскакивали в метре от Стэна и улетали далеко в лес. Стэн от такой мощи, силы и активности охотника был просто в шоке. Давно с ним такого не было. «Лови ее, лови, разобьется!» — снова закричал Стэн, размахивая руками и невольно втягивая голову в плечи под падающими ветками. Охотник и здесь реагировал как надо. Он мигом схватил из Скайрону своим полем, разбросал вокруг нее все ветки и бережно опустил на землю рядом со Стэном. Она была в порядке, но говорить от испуга и шока пока не могла. Только кивала головой и что-то бормотала. Стэн, охваченный эмоциями, обхватил ее за плечи, притянул к себе и крепко обнял. «Ты видела? Видела?» — восторженно закричал он. «Вот это мощь! Вот это сила! Как он дерево раскурочил, как ветки разбросал, и тебя спас. А ты говоришь, эх ты!» Он продолжал крепко обнимать Искайрону. Девушке казалось, что еще немного, и Стэн сломает ей все ребра. Стэн посмотрел на разбросанные везде ветки, сломанный толстый пень и вошел в азарт. «Охотник, а можешь еще?» — крикнул он. «Давай еще! Много и везде! Немного развлечемся, покажем им всем!» Охотника на этот раз не подвел. Огромные деревья с треском и шумом начали вырываться из земли, ломаться на куски, улетать в небо и в разные стороны. Охотник валил деревья десятками. Похоже, давалось ему это легко. Стэн был в шоке. От изумления он потерял дар речи. Он отшвырнул от себя Искайрону, и она, вскрикнув, упала на землю. Стэн даже не посмотрел в ее сторону. Он стоял и смотрел на поваленные деревья. Было такое впечатление, будто здесь упал небольшой метеорит, или взорвался космический корабль среднего класса. Охотник перестал уничтожать лес и тоже посмотрел на то, что он сделал. По крайней мере, все три его глаза скатились со спины на землю и замерли в разных местах. Стэн пребывал в неописуемом восхищении. Он смотрел на образовавшийся хаос и не мог насмотреться. Все испортило из Скайрона. «Стэн, похоже, я ногу подвернула. Помоги мне!» — пожаловалась она. «Что?» — не понял он. «Нога болит. Ты меня бросил, я упала. И вот!» — проговорила она. Стэн недовольно помотал головой, сердито посмотрел на нее. «Идти сможешь или нести тебя? Одна морока с тобой!» «Кто со мной?» — переспросил из Скайрона. «Нет, Стэн, я одна, без мороки. Это ты от волнения что-то напутал. Ты и я, никого больше нет!» Стэн в ответ только махнул рукой. Говорить ему много не хотелось. Он думал о том, как ему быстрее дотащить из Скайрону к Флайграву. Но тащить девушку ему не пришлось. Из Скайрона радостно вскрикнула, что-то показал ему и выбросила. «Сучок мне в ботинок попал! Сучок! С ногой все нормально, я могу идти!» Она поднялась на ноги и осмотрелась. «Стэн, это все охотник? Не понимаю, как он может все это делать? Я просто поражаюсь его способностям. Где ты его нашел?» «Где надо, там и нашел», — сердито ответил Стэн. Потом, смягчившись, добавил. «Пошли к Флайграву. В лесу долго нельзя оставаться без защиты». «Пошли», — согласилась из Скайрона. «А куда идти? Ты запомнил направление?» Стэн посмотрел на небо, потом по сторонам и снова на небо. «Туда, вроде бы», — он кивнул головой. «Сейчас узнаю». Он подключился по мысли-каналу к головному Симоду Флайграва и уточнил координаты. «Да, нам туда, все верно. Пошли». Они тронулись в путь. Расстояние до Флайграва было небольшое, всего 200 метров. Но везде лежали поваленные деревья. Стэн уже начал задумываться, как лучше преодолеть препятствие, но и здесь помог охотник. Короткими, но мощными ударами он начал расчищать им дорогу. Даже толстые стволы деревьев улетали в сторону на десятки метров. Такой активности Стэн давно уже от него не видел, поэтому поглядывал на охотника с удивлением и некоторой опаской. «Искайрона, держись за мной, чтобы тебя веткой не задело», — предупредил он, придерживая ее рукой. «Видишь, как все летает?» «Вижу. Не думал, что он такой сильный», — ответила Искайрона. «Да я и сам не думал. Не знаю, что с ним такое». «Может, здесь воздух другой и климат?» — предположила Искайрона, выглядывая из-за спины Стэна. «Может», — согласился он, — «а может и нет. Пошли». Они медленно продвигались вперед. Охотник был в ударе. Он не только расчищал дорогу от поваленных деревьев, но и уничтожал всех тварей, которые прятались под деревьями, на деревьях и в ветках деревьев. Почти все время что-то пищало, визжало, слышались какие-то хлопки, треск и визг. Минут через 20 они подошли к Флайграву. Остановились. «Стэн, ты видишь, что будем делать?» — спросила Искайрона. — «Как мы войдем внутрь?» Стэн молча почесал затылок, а люк Флайграва и весь правый борт были завалены деревьями. Такой мощи от охотника он не ожидал. «Сам набросал, пусть сам и убирает», — помолчав, проговорил Стэн. «Охотник, давай! Только не повреди ничего, а то так и останемся в этом лесу». Охотник аккуратно чистил люк и корпус Флайграва от веток. Ничего даже не сломал. Стэн подошел ближе, недоверчиво обошел аппарат со всех сторон. Обшивка возле левого вспомогательного двигателя была немного смята, но не критично. «Молодец, охотник! Можешь, если захочешь», — похвалил он. «Пошли, посмотрим, что там». Втроем они поднялись на борт Флайграва. Внутри все было целым. Все панели управления работали, Симо отреагировал на все команды и коды по мысли-каналу. На лице Стэна невольно появилась довольная улыбка. «Из Кайрона, похоже, все работает. Мы сможем улететь на нем». «Куда?» — спросил из Кайрона. «Не знаю, посмотрим. Сначала мне нужно отдохнуть и поесть. Сделай мне бутерброды. Что-то я устал от всего этого. Сможешь?» «Бутерброды?» — уточнил из Кайрона. «Да, а что?» «А разве дуры делают бутерброды?» — засомневалась из Кайрона. «Какие дуры?» — не понял Стэн. «А, запомнила. Ну, назвал один раз. Ты что теперь, все время будешь вспоминать? Не переживай, дур много, ты не одна». «А где они?» — серьезно спросил из Кайрона. «Кто? Дуры или бутерброды?» — спросил Стэн. «Дуры везде, а бутерброды еще надо сделать. Так будешь делать или мне самому сделать?» «Но тебе не дам, запомни», — пошутил он. «Я сделаю, Стэн, сделаю, ты отдыхай», — поспешно проговорил из Кайрона. Задумалась просто. «А-а-а», — протянул Стэн. «Так ты одновременно делай бутерброды и думай, о чем ты там себе хочешь думать», — посоветовал он. «Хорошо, Стэн». Из Кайрона принялась за бутерброды. Стэн тем временем сверялся с показаниями приборов Флайграва. Он вдруг вспомнил о ретрансляторе, которого он некоторое время назад отправил на орбиту. Стэн хотел его найти. Из Кайрона принесла бутерброды. «Ага, давай», — довольным тоном сказал Стэн, беря два бутерброда. Первый он почти сразу проглотил, второй ел уже не так быстро. «Нравится, вкусно?» — поинтересовалась из Кайрона. «Очень», — промычал Стэн с набитым ртом. «Где ты так научилась вкусно готовить?» «Еще хочешь?» — улыбнулась из Кайрона. Стэн опустился в кресло, вытянул ноги и подумал, что не все так уж и плохо. «Давай, еще один. Нет, лучше два». Из Кайрона принесла еще два бутерброда. Стэн взял по бутерброду в каждую руку и принялся откусывать то от одного, то от другого. Лицо его расплылось в довольной улыбке. «Не такая-то планета плохая», — проговорил он с набитым ртом. «Вот мы сидим, едим, в тепле и нормально. Верно, из Кайрона?» «Ты откуда?» — спросил он. «С планеты», — ответила из Кайрона. Стэн, понимающе, закивал головой. «Ясно, что с планеты. Не со звезды же?» «Да, бутерброды вкусные. Давно таких не ел», — еще раз похвалил он. И Скайрона заулыбалась, она была довольна его похвалой. Хоть чем-то ему угодила. «Я старалась, Стэн, очень старалась. Я даже в каждой плюнула несколько раз. Представляешь, ни для кого этого еще не делала, а для тебя сделала. Ты доволен?» Стэн перестал жевать, вытаращился на нее. «Плюнула? Куда? Зачем?» Лицо его начало багроветь. «А что тебя удивляет? У нас на планете все так делают. В слюне много полезных бактерий. Ты будешь здоровым и не будешь болеть». «Ах ты, зараза!» — проревел Стэн, и недоеденные бутерброды полетели в голову из Скайроны. Она ловко увернулась, и бутерброды шлепнулись о стену и упали на пол. В стене сразу открылся люк, и они исчезли в мусоропроводе. «Ты нарочно это сделала, да? Нарочно? Потому что дурой назвал? Ну и злопамятная ты!» — закричал Стэн. Он вскочил и бросился на Искайрону. За что-то зацепился и упал вместе с ней на пол. Он готов был ее задушить. Искайрона под ним вдруг громко рассмеялась. «Стэн, я пошутила, я не плевала. Хотела немного развлечь тебя и себя. Столько всего случилось. Хочешь, я сама их съем?» «Что ты съешь? Я все уже съел!» — пробормотал Стэн, слезая с девушки, помогая ей подняться. «Шутки у тебя какие-то странные, как и твои вопросы. Больше так не делай. Натравлю охотника или выброшу в лес, понятно?» — пригрозил он. «Понятно, Стэн. Хочешь еще?» «Чего?» — спросил Стэн. «Бутербродов». Стэн с подозрением и недоверчиво посмотрел на нее. «Хорошо, делай. Один. Нет, два. Я пока смотрю оружие. Без оружия мне как-то неуютно на этой планете». Он направился к стойке с оружием за защитным экраном. И Скайрона принялась делать бутерброды. «Так, что тут у нас?» — довольным тоном протянул Стэн. «Ага, топ-лазер, лазер, бласт-шот и бластер». «Ясно», — он почесал затылок. «Искайрона, ты что бы выбрала?» Искайрона как раз тихонько плевала в бутерброд Стэна. Он услышал. «Ты опять?» — не поворачиваясь, спросил он. «Я все слышу. Если не прекратишь, выброшу в лес. Ты меня знаешь». «Что опять?» — испуганно спросила она. «Плюешь в еду?» «Нет, Стэн, что ты? Это мне волосок попал в рот, вот я и выплюнула». «Точно?» — не поверил ей Стэн. «Точно», — ответила она. «Я же сказала, что пошутила». «Точно, точно!» — настаивал Стэн. «Конечно, точно. Как я могу такое делать? Это была шутка!» — заверила его из Скайрона. «Но смотри мне!» — Стэн снова принялся рассматривать оружие. Из Скайрона украдкой бросила на него взгляд, тихо послюнявила палец и вытерла о бутерброд. Потом довольно улыбнулась и сказала. «Все, Стэн, еда готова. Очень вкусная. Даже мне понравилось. Я тут кусочек попробовала». «Хорошо, давай неси. Что-то проголодался от всего этого». И Скайрона принесла бутерброды. Стэн взял и начал с аппетитом есть. «Вкусно?» — спросила она. «Очень», — промычал Стэн с набитым ртом. «Вкус какой-то странный, но мне нравится. Это приправа такая», — объяснила из Скайрона. «А-а-а», — протянул Стэн, доедая первый бутерброд. «Я пока выберу оружие, а ты приготовь место для сна». «А мы спать будем вместе?» — спросила из Скайрона. «Конечно вместе, а как еще? Или ты о чем?» «Очень вместе», — настаивала из Скайрона. Стэн не понимал, о чем она. «Если хочешь, можешь спать на улице», — великодушно разрешил он. «Там много места. Свежий воздух, ночью звезды видно и все такое. Я не возражаю». «Нет, я не хочу спать на улице. Я здесь буду спать с тобой. Только не очень близко. Мне жарко ночью», — объяснила она. «Да спи как хочешь. Мне-то что?» — проворчал Стэн. «Главное, ко мне не лезь. Особенно, когда тебе жарко», — пошутил он. И Скайрона ничего не ответила. Начала готовить место для сна. Стэн сел в кресло, вытянул ноги и наблюдал за ней, доедая последний бутерброд. Внезапно его сморил сон, и он так и уснул с недожеванным куском бутерброда во рту. И Скайрона тихонько подошла к нему и осторожно вытащила изо рта кусок еды. Стэн заворочился, что-то неразборчиво пробормотал, но не проснулся. Тогда и Скайрона подошла и остановилась рядом с охотником. Несколько секунд она внимательно смотрела на него. Потом ловко схватила у него со спины один глаз и проглотила. Глаз сразу появился у нее на лбу, потом на шее, а потом выпрыгнул изо рта и вернулся на спину охотника. Из Скайрона что-то зло проговорила на непонятном языке, легла на пол рядом с креслом, в котором спал Стэн. Она закрыла глаза и сделала вид, что спит. Стэн в это время с кем-то сражался во сне. Он что-то выкрикивал, размахивал руками, словно от кого-то отбивался и дергал ногами. Потом он затих и захрапел. Не спал только охотник. Он охранял сон своего хозяина и следил за тем, что происходило снаружи. Пока все было тихо и спокойно.